22. Иванко. Нам повезло. Шторм не вошел в силу. Через пару часов море успокоилось и, как хрустальное блюдце, над которым зажгли яркую лампу, превратилось в сверкающий источник света и красоты. Я снял верхнюю одежду и прилег на кормовую поперечину. Хозяйская прихоть. В надежде ощутить величие Божьего мира и хоть немного пожарить истомившееся под сюртуком тело. Капитан проверил азимут, намеченный Грегором, и в кителе, застегнутом на все пуговицы, чинно подсел ко мне с разговором. «Разрешите, господин Агюст? Плыть нам еще часов 16, вот я и подумал, не рассказать ли вам одну морскую притчу? Ради бога, не беспокойтесь, она с вами, в ней не сказано ни слова». «Валяйте, капитан», — улыбнулся я. «Хочешь узнать будущее, выслушай притчу о прошлом, так что ли?» «Верно, хозяин», — хохотнул Кэп. «Оно так и есть, а притча эта о молодом мореходе Иванко». Капитан расстегнул верхнюю пуговицу и приступил к рассказу. «Служил Иванко юнгой на корабле. Однажды, как на грех, разыгрался на море шторм. Волны подхватили корабль, вынесли на рифы и потопили. Очутился Иванко в морском царстве. Увидели его коньки-гребешки, подхватили под локотки и повели к морскому царю». «Великий царь, как велишь поступить с человеком?» — спрашивают. Смотрит царь на Иванко. «Что делать умеешь?» — юнга отвечает. «Могу палубу драить, паруса штопать, якорь выбирать», — ухмыльнулся царь. «Это что? Вот я царь, а ты простой человек. У каждого из нас своя особая роль. Я, к примеру, умею море штормить да корабли топить, и никто, кроме меня, того делать не умеет. А якорь выбрать и каракатиться под силу». Хохотнул царь, взмахнул руками царского камзола. И тотчас море пришло в движение, стали один за другим тонуть корабли. Царь хохочет, ладони потирает. «Что скажешь, Иванко?» — нахмурился юнга. «Да, губить ты умеешь, грозный царь. Да разве ж губить умение? Это, царь, беда. Помяни мое слово, захочешь ты однажды силушкой с самим собой помериться. Так ненароком сам же себя и погубишь». Призадумался царь и говорит. «Судачат меж людьми. Моряк не тонет, он возвращается. Слышь, Иванко, возвращается. Выходит, не гублю я морячков, а возвращаю. И какая ж в том моя вина?» Царь взмахнул рукой. Расступились рыбы и увидел Иванко тысячи морских тельников, укрывших дно, подобно раковинам полосатым. Наклонился Иванко, подцепил рукой тельник, глядь, а он на белые и голубые полоски рассыпался. Голубые на дно легли, а белые вверх подались, только их и видели. Обернулся юнга к царю и говорит. «Видишь, владыка, нет правды в твоих словах. Задумал ты живое от жизни оторвать и в банку с водой пересадить. Да только вянут ветки без корней. Чуток полюбуешься, да сам же потом и выбросишь». Кэп умолк. «А дальше что?» — спросил я с интересом. «Да все, слава богу. Отпустил царь Иванка, вышел он из морского царства целый и невредимый. И многие корабли, идущие следом с той поры, возвращались из плавания целыми и невредимыми. Вот такая притча, хозяин». Я слушал капитана и думал. Неспроста подсел ко мне хитрюга Кэп. «Какой уж тут Иванко!» Мне захотелось схватить капитана за плечи и вытрясти все, что он таит от меня. «Сандро!» — мелькнуло воспоминание. «Капитан!» — спросил я, снимая напряжение и считая, что настал подходящий момент для главного разговора. «В том, что грозный царь отпустил Иванка, нет ли намека на мою судьбу?» Ответ капитана явился образцом византийской придворной этики. «Эх, хозяин, правда ваша! Да только вы-то тут ни при чем!» Кэп встал, отдал честь и, сославшись на дела по службе, направился в капитанскую рубку. «Ну вот», — подумал я, разглядывая его уходящую фигуру. «Даже не соврал. А может, посчитал, что ложь во спасение губительна для будущей правды. К вечеру до слуха донесся дальний крик чаек, еще через час перед нами забрезжил берег. Однако из-за непогоды, укрывшей береговую линию серебристой дымкой тумана, я не мог определить, к каким событиям нам суждено пришвартоваться на этот раз. Наступила ночь. Яхта сбавила ход и легла в дрейф в ожидании утра. Около 5 часов сквозь утреннюю хмарь стали просачиваться первые очертания береговых построек. То был старый Сан-Педро, припудренный тишиной утра и полным отсутствием суетливых предзнаменований дня.